Часть шестая. Исход. Солнце было в зените. Медный от пыли диск висел в центре белесого нечистого неба. Ублюдочная тень корчилась и топорчилась под самыми подошвами, то серая и размытая, то вдруг словно оживающая, обретающая резкость очертаний, наливающаяся чернотой, и тогда особенно уродливая. Никакой дороги здесь и в помине не было. Была бугристая серо-желтая сухая глина, растрескавшаяся, убитая, твердая, как камень, и до того голая, что совершенно непонятно было, откуда здесь берется такая масса пыли. Ветер, слава богу, дул в спину. Где-то далеко позади он засасывал в себя неисчислимые тонны гнусной раскаленной пороши и с тупым упорством волочил ее вдоль выжженного солнцем выступа, зажатого между пропастью и желтой стеной, то выбрасывая ее крутящимся протуберанцем до самого неба, то скручивая туго в гибкие, почти кокетливые лебединые шеи смерчей, то просто катил клубящимся валом, а потом, вдруг остервенев, швырял колючую муку в спины, в волосы, хлестал зверея по мокрому от пота затылку, стегал по рукам, по ушам, набивал карманы, сыпал за шиворот. Ничего здесь не было. Давно уже ничего не было. А может быть, и никогда. Солнце, глина, ветер. Только иногда пронесется, крутясь и подпрыгивая кривляющимся скоморохом, колючий скелет куста, выдранного с корнем бог знает где позади, ни капли воды, никаких признаков жизни, и только пыль, пыль, пыль, пыль. Время от времени глина под ногами куда-то пропадала, и начиналось сплошное каменное крошево. Здесь все было раскалено, как в аду. То справа, то слева начинали выглядывать из клубов несущейся пыли гигантские обломки скал, седые, словно мукой припорошенные. Ветер и жара придавали им самые странные и неожиданные очертания, и было страшно, что они вот так то появляются, то вновь исчезают, как призраки, словно играют в свои каменные прятки. А щебень под ногами становился все крупнее, и вдруг россыпь кончалась, и снова под ногами звенела глина. Камни вели себя очень плохо. Они выворачивались из-под ноги, они норовили поглубже вонзиться в подошву, проткнуть ее, добраться до живого тела. Глина вела себя поприличнее, но и она делала все, что могла. Она вдруг вспучивалась плешивыми холмами, она устраивала ни с того ни с сего дурацкие косогоры, она расступалась в глубокие крутые овраги, где на дне невозможно было дышать от застоявшейся тысячелетней жары. Она тоже играла в свою игру, в свое глиняное замри-отомри, учиняла метаморфозы в меру своей скудной глиняной фантазии. Все здесь играло в свои игры. И все в одни ворота. — Эй, Андрей! — сипло позвал Изя. — Андрюха! — Чего тебе? — через плечо спросил Андрей и остановился. Тележка, вихляясь на разболтанных колесиках, по инерции накатила на него и ударила под коленки. — Смотри! Изя стоял в шагах в десяти позади и показывал что-то в протянутой руке. — Что это? — спросил Андрей без особого интереса. Изя налег на постромки и, не опуская руки, подкатил свою тележку к Андрею. Андрей смотрел, как он идет, страшный, в бороде по грудь, со вставшей дыбом серой от пыли шевелюры, в неимоверно драной куртке, сквозь дыры которой проглядывала

— с живостью подхватила Изя, искательно заглядывая Андрею в глаза. — Фигу тебе, — сказал Андрей с удовольствием. — Знаешь, какой водицы хлебни, которую ты где-то там вычитал? Наврал ведь мне про резервуар, да? Как он и ожидал, Изя немедленно взбеленился. — Иди ты нахер! Что я тебе, гувернантка? — Ну, значит, рукопись твоя наврала. — Дурак! — сказал Изя с презрением. — Рукописи не врут. Это тебе не книги. Надо только уметь их читать. — Ну, значит, читать ты не умеешь. Изя только посмотрел на него и сейчас же завозился, поднимаясь. — Всякое говно здесь будет, — бормотал он. — А ну, вставай! Резервуар хочешь? Тогда нечего рассиживаться. Вставай, говорю! Ветер, ликуя, хлестнул колючками по ушам и радостно, как веселый пес, запылил кругами над плешивой глиной. А глина с натугой двинулась навстречу и некоторое время вела себя смирно, словно собиралась силами, а потом начала прокидываться косогором. — Понять бы все-таки до конца, куда меня несет черт, — подумал Андрей. — Всю жизнь меня куда-то несет, не сидится мне на месте, дураку. Главное, ведь смысла никакого уже нет. Раньше все-таки всегда бывал какой-то смысл. Ну, пусть даже самый мизерный, пусть даже завиральный, но все-таки, когда меня били, скажем, по морде, я всегда мог сказать себе, это ничего, это во имя, это борьба. — Всему на свете цена дерьмо, — сказал Изя. Это было в Хрустальном дворце, они только что поели курятины, жареной под давлением, и теперь лежали на ярких синтетических матрасиках на краю бассейна с прозрачной подсвеченной водой. — Всему на свете цена дерьмо, — сказал Изя, ковыряя в зубах хорошо отмытым пальцем. Всем этим вашим пахарем, всем этим токарем, всем вашим блюмингом, крекингом, ветвистым пшеницам, лазером и мазером. Все это дерьмо, удобрение. Все это проходит. Либо просто проходит без следа и навсегда, либо проходит потому, что превращается. Все это кажется важным только потому, что большинство считает это важным. А большинство считает это важным потому, что стремится набить брюхо и усладить свою плоть ценой наименьших усилий. Но если подумать, кому какое дело до большинства? Я лично против него ничего не имею. Я сам в известном смысле большинство. Но меня большинство не интересует. История большинства имеет начало и конец. Вначале большинство жрет то, что ему дают, а в конце оно всю свою жизнь занимается проблемой выбора. Что бы такое выбрать пожрать, этакое, еще не жратое? — Ну, до этого пока еще далековато, — сказал Андрей. — Не так далеко, как ты воображаешь, — возразил Изя. А даже если далеко, то не в этом дело. Важно, что есть начало и есть конец. — Все, что имеет начало, имеет и конец, — сказал Андрей. — Правильно, правильно, — сказал Изя нетерпеливо. — Но я ведь говорю о масштабах истории, а не о масштабах Вселенной. История большинства имеет конец, а вот история меньшинства закончится только вместе со Вселенной. Элитарист, ты паршивый! — лениво сказал ему Андрей, поднялся со своего коврика и бухнулся в бассейн. Он долго плавал, фыркал в прохладной воде и, ныряя на самое дно, где вода была ледяная, жадно глотал ее там, как рыба. Нет, конечно, не глотал. Это я бы сейчас глотал. Господи, как бы я глотал! Я бы весь бассейн выглохтал. Изи бы не оставил, пусть резервуар ищет. Справа из-за серо-желтых клубов выглянули какие-то руины, полуобвалившаяся глухая стена, щетинистая от пыльных растений, остатки неуклюжей четвероугольной башни. — Ну вот, пожалуйста, — сказал Андрей, останавливаясь, — а ты говоришь, никто до нас.

Это будет, наверное, очень маленькая крупинка. Хуже того, крупинка эта со временем, может быть, просто отвалится, не пригодится для храма. Но в любом случае, я знаю, храм во мне был и был крепок, и мною тоже. «Ничего я этого не понимаю», — сказал Андрей. «Путано излагаешь. Религия какая-то, храм, дух». «Ну еще бы», — сказал Изя. «Раз это не бутылка водки и не полуторный матрас, значит, это обязательно религия. Что ты ерепенишься? Ты же сам мне все уши прогундел, что потерял вот почву под ногами, что висишь в безвоздушном пространстве. Правильно висишь, так и должно было с тобой случиться. Со всяким маломальски мыслящим человеком это в конце концов случается. Так вот я и даю тебе почву. Самую твердую, какая только может быть. Хочешь — становись обеими ногами. Не хочешь — иди к херам. Но уж тогда не гунди». «Ты мне не почву подсовываешь, — сказал Андрей. Ты мне облако какое-то бесформенное подсовываешь. Ну ладно, ну пусть я все понял про твой храм. Только мне-то что от этого? В строители твоего храма я не гожусь. Тоже, прямо скажем, не гомер. Но у тебя-то храм хоть в душе есть. Ты без него не можешь. Я же вижу, как ты по миру бегаешь, что твой молодой щенок. Ко всему жадно принюхиваешься, что не попадется, облизываешься или пробуешь на зуб. Я вот вижу, как ты читаешь. Ты можешь 24 часа в сутки читать и, между прочим, все при этом запоминаешь, а я ничего этого не могу. Читать... люблю, но в меру все-таки. Музыку слушать, пожалуйста. Очень люблю слушать музыку. Но тоже не 24 часа. И память у меня самая обыкновенная. Не могу я ее обогатить всеми сокровищами, которые накопило человечество. Даже если бы я только этим и занимался, все равно не могу. В одно ухо у меня залетает, из другого выскакивает. Так что мне теперь от твоего храма? Ну, правильно. — Ну, верно, — сказал Изя. — Я же не спорю. Храм — это же не всякому дано. Я же не спорю, что это достояние меньшинства, дело натуры человеческой. Но ты послушай. Я тебе сейчас расскажу, как мне это представляется. У храма есть... — Изя принялся загибать пальцы. — Строители. Это те, кто его возводят. Затем, скажем... Тьфу, черт, слова не подберу, лезет все религиозная терминология. Ну ладно, пускай жрецы. Это те, кто носит его в себе. Те, через души которых он растет и в душах которых существует. И есть потребители. Те, кто, так сказать, вкушает от него. Так вот, Пушкин — это строитель. Я — это жрец. А ты — потребитель, и не кривись, дурак. Это же очень здорово, ведь храм без потребителя был бы вообще лишен человеческого смысла. Ты, балда, подумай, как тебе повезло. Ведь это же нужны годы и годы специальной обработки, промывания мозгов, хитроумнейшие системы обмана, чтобы подвигнуть тебя, потребителя, на разрушение храма. А уж такого, каким ты стал теперь, и вообще нельзя на такое дело толкнуть, разве что под угрозой смерти. Ты подумай, сундук ты с клопами, ведь такие, как ты, это же тоже малейшее меньшинство. Большинству ведь только мигни, разреши, только с гиком пойдут крушить, ломами, факелами пойдут жечь. Было уже такое неоднократно было, и будет, наверное, еще не раз, а ты жалуешься. Да ведь если вообще можно ставить вопрос, для чего храм, ответ будет один единственный — для тебя. «Андрюх!» — позвал Изя знакомым противным тоном. «А может, хватанем?» Они были на самой верхушке здоровенного бугра. Слева, где обрыв, все было затянуто сплошной мутной пеленой бешено несущейся пыли, а справа почему-то прояснело, и видна была желтая стена, неровная и гладкая, как в пределах города, а вся в могучих складках и морщинах, словно кора чудовищного дерева. Внизу впереди начиналось ровное, как стол, белое каменистое поле. Не щебенка, а цельный камень, сплошной монолит. И тянулось это поле, насколько хватал глаз, и покачивались над ним в полукилометре от бугра два тощих смерча, один желтый, другой черный. — Это что-то новенькое, — сказал Андрей, прищурившись. — Смотри-ка, сплошной камень. — А? — Да, пожалуй. — Слушай, давай по стаканчику, 4 часа уже. — Давай, — согласился Андрей, — только спустимся сначала. Они спустились с бугра, освободились от постромок, и Андрей потащил из своей коляски раскаленную канистру. Канистра зацепилась за ремень автомата, потом за мешок с остатками сухарной крошки, но Андрей все-таки выволок ее и, зажав между колен, откупорил. Изя приплясывал рядом, держа наготове две пластмассовые кружки. — Соль достань, — сказал Андрей. Изя сразу перестал плясать. — Да брось ты, — заныл он. — Зачем? Давай так дернем. — Без соли не получишь, — сказал Андрей утомленно. — Тогда давай так, — сказал Изя, осененный новой мыслью. Он уже поставил кружки на камень и рылся в своей коляске. — Тогда давай я свою соль просто так съем, а потом водой запью. — Господи, — сказал пораженный Андрей. — Ну ладно, давай так. Он разлил по половине кружки горячей, пахнущей железом воды, принял у Изи пакетик с солью и сказал: — Давай язык. Он высыпал щепотку соли на толстый обложенный Изин язык и смотрел, как Изя морщится, давится, жадно протягивая руку к кружке, а потом подсолил свою воду и стал ее пить маленькими скупыми глотками, не испытывая никакого удовольствия, как лекарство. — Хорошо, — сказал Изя, крякнув, — только мало, а? Андрей кивнул. Выпитая вода сразу же выступила потом, и во рту осталось все, как было, без малейшего облегчения. Он приподнял канистру, прикидывая: на пару дней, наверное, еще хватит, а потом еще что-нибудь найдется, — сказал он себе со злостью. — Эксперимент есть эксперимент. Жить не дадут, но и подохнуть тоже. Он бросил взгляд на белое, пышущее жаром плато, расстилавшееся впереди, покусал сухую губу и принялся устанавливать канистру обратно в коляску. Изя, присев, опять перебинтовывал свою подошву. — А ты знаешь, — пропыхтел он, — и в самом деле какое-то странное место. Что-то я такого даже и не припомню. Он поглядел на солнце, прикрывшись ладонью. — В зените? — сказал он. — Ей-богу, в зените! Что-то будет! Да выброси ты к черту эту железяку! Что ты с ней возишься? Андрей аккуратно пристраивал автомат около канистры. — Без этой железяки мы бы за павильоном костей бы с тобой не собрали, — напомнил он. — Ты кто за павильоном? — возразил Изя. — С тех пор мы с тобой уже 5-ю неделю идем, и даже мух не видно. — Ладно, — сказал Андрей, — не тебе тащить. Пошли. Каменное плато оказалось на удивление гладким. Коляски катились по нему, как по асфальту, только колесики повизгивали. Но жара стала еще страшнее. Белый камень швырял солнце обратно, и глазам теперь не было никакого спасения. Пятки жгло, будто башмаков не было вовсе. А вот пыли, как это ни странно, нисколько не уменьшилось. «Если уж мы здесь не загнемся, — думал Андрей, — тогда жить нам вечно». Он шел, сильно сощурившись, а потом закрыл глаза совсем. Стало немного легче. — Так вот я и пойду, — подумал он, — а глаза буду открывать через каждые, скажем, 20 шагов или через 30. Гляну и дальше. Из очень похожего белого камня был выложен подвал башни. только там было прохладно и полутемно, а вдоль стен стояли во множестве ящики толстого картона, набитые почему-то разным скобяным товаром. Здесь были гвозди, шурупы, болты любых размеров, банки с клеями и красками, бутыли с разноцветными лаками, столярный и слесарный инструмент, завернутые в промасленную бумагу шарикоподшипники. Съестного не нашлось ничего, но в углу из обрезка ржавой трубы, торчащего в стене, текла и уходила под землю тонкая струйка холодной и невероятно вкусной воды. — Все в твоей системе хорошо, — сказал Андрей в двадцатый раз, подставляя кружку под струю. — Одно мне не нравится. Не люблю я, когда людей делят на важных и неважных. Неправильно это, гнусно. Стоит храм, а вокруг него быдло бессмысленное кишит. Человек есть душонка, обремененная трупом. Пусть даже оно на самом деле так и есть, все равно это неправильно. Менять это надо к чертовой матери. — А я разве говорю, что не надо? — вскинулся Изя. — Конечно, хорошо было бы этот порядочек переменить, только как? До сих пор все попытки изменить это положение, сделать человеческое поле ровным, всех поставить на один уровень, чтобы было все правильно и справедливо, все эти попытки кончались уничтожением храма, чтобы не возвышался, да отрубанием торчащих над общим уровнем голов, и все. А над выровненным полем быстро-быстро, как раковая опухоль, начинала расти зловонная пирамида новой политической элиты, еще более омерзительной, чем старая. А других путей, знаешь ли, пока не придумано. Конечно, все эти эксцессы хода истории не меняли и храма полностью уничтожить не могли, но светлых голов было порублено предостаточно. — Знаю, — сказал Андрей, — все равно мерзко. Всякая элита — это гнусно. — Ну, извини, — возразил Изя. Вот если бы ты сказал, всякая элита, владеющая судьбами и жизнями других людей, это гнусно, вот тут я бы с тобой согласился. А элита в себе, элита для себя самой, кому она мешает? Она раздражает до бешенства, до неистовства, это другое дело, но ведь раздражать — это одна из ее функций. А полное равенство — это же болото, застой. Спасибо, надо сказать матушке природе, что такого быть не может, полного равенства. Ты меня пойми, Андрей, я ведь не предлагаю систему переустройства мира. Я такой системы не знаю, да и не верю, что она существует. Слишком много всяких систем было перепробовано, а все осталось в общем по-прежнему. Я предлагаю всего только цель существования. Тьфу, да и не предлагаю, даже запутал ты меня. Я открыл в себе и для себя эту цель. Цель моего существования, понимаешь? Моего и мне подобных. Я ведь и говорю-то об этом только с тобой и только теперь, потому что мне жалко стало тебя. Вижу, что созрел человек. Сжег все, чему поклонялся, а чему теперь поклоняться не знает». А ты ведь без поклонения не можешь. Ты это с молоком матери всосал. Необходимость поклонения чему-нибудь или кому-нибудь. Тебе же навсегда вдолбили в голову, что ежели нет идеи, за которую стоит умереть, то тогда и жить не стоит вовсе. А ведь такие, как ты, добравшись до окончательного понимания, на страшные вещи способны. Либо он пустит себе пулю в лоб, либо подлецом сверхъестественным заделается, убежденным подлецом, принципиальным, бескорыстным подлецом, понимаешь? Либо и того хуже, начнет мстить миру за то, что мир таков, каков он есть в действительности, а не согласуется с каким-нибудь там предначертанным идеалом. А идея храма, между прочим, хороша еще и тем, что умирать за нее просто-таки противопоказано. За нее жить надо. Каждый день жить изо всех сил и на всю катушку. — Да, наверное, — сказал Андрей. — Наверное, все это так и есть, и все-таки эта идея еще не моя. Андрей остановился и крепко взял Изю за рукав. Изя тотчас же открыл глаза и спросил испуганно: — Что? Что такое? — Помолчи, — сказал Андрей сквозь зубы. — Что-то там было впереди. Что-то двигалось, не крутилось столбом,